Глава 15. Роман оказался здесь 8 дней назад и до сих пор понятия не имел, в какую историю, собственно, вляпался. Нет, то, что это не Земля, он догадался быстро, но о самых главных реалиях архипелага понятия не имел. Некому было объяснить. Когда все присели в тени от навеса и более-менее успокоились, уже не глядя друг на друга волками, он коротко поведал историю своих злоключений. Роман был военнослужащим, и в тот злополучный день вместе с другими солдатами ехал на бронированном тягаче. Он не видел ни вспышки, не слышал ничего подозрительного, просто после неожиданного мига невесомости тяжелая машина шумно рухнула в воду. Через открытые люки залило ее мгновенно, окончательно добив оглушенных после падения ребят. Выбраться на поверхность сумел лишь он один. Отдышавшись, попытался достать товарищей, но глубина не позволила. Пришлось плыть к суше, благо она оказалась недалеко. Быстро сообразив, что без пресной воды и еды он на коралловых отмелях долго не протянет, направился в сторону далекого зеленого пятнышка, оказавшегося вершиной южного холма. Как ни странно, первый день на острове прошел спокойно. На второй он встретил людей, двух мужчин, девушку и мальчика лет 12. Они были дико испуганы, рассказав, что, едва добравшись до суши, были атакованы какими-то чернокожими людьми. Те убили или ранили самого старшего из них и схватили вторую девушку. Остальным удалось убежать, скрывшись в зарослях. Роман, понимая, что вместе выжить проще, принял командование на себя. Хоть оба мужчины были его старше, возражений не последовало, и Макс понимал, почему. У нового знакомого проступали не слабые лидерские качества. Человек не может жить без надежды. Вот и группа Романа надеялась, что рано или поздно все это благополучно закончится. В лучшем случае они когда-нибудь вернутся назад на Землю, а в худшем найдут здесь нормальных людей. В ожидании этого мига они решили оборудовать себе надежную базу. Делать ее на берегу побоялись из-за негров, на них наткнулись именно там. В центральных влажных районах острова водились опасные рептилии. Это выяснилось при первой же разведывательной вылазке, едва не ставшей последней. В итоге временный лагерь организовали на вершине холма. Там не было воды, но зато монстров тоже не наблюдалось. А вот видимость с высоты великолепная, дальние подходы просматриваются. Народ на скорую руку обустроился, начал строить планы по разведке окрестностей или даже захвату в плен одного из негров, чтобы вдумчиво его расспросить насчет местных реалий. Увы, ничего не сбылось. С первого дня все, попавшие в этот мир, чувствовали себя не очень хорошо. Один из мужчин к ночи свалился в забытье, начал бредить. Девушка с мальчиком по очереди дежурили возле него, накладывая холодные компрессы. Закончилось это плохо. Среди ночи, внезапно очнувшись, тот с ревом накинулся на мальчика зубами, порвав ему горло. Роману пришлось несколько раз приложить безумца дубиной, прежде чем тот убежал вниз. При этом не забыл прихватить тело ребенка, что потрясло больше всего. Тяжелая ноша психа нисколько не обременила, бежал свободно. На следующий день взбесились оставшиеся мужчина и девушка. На этот раз убегать вниз пришлось Роману, соотношение сил было не в его пользу. Спасло то, что поначалу Диксы не слишком проворны, от зрелого уйти вряд ли получится. Так он остался один. Затем потянулись похожие друг на дружку дни. Он, пугаясь каждого шороха, бродил по острову. Пил воду из ручьев, питался кокосами, пару раз ловил небольших птиц, поедая их сырыми. Несколько раз замечал ящеров и буйных психов, причем незнакомых. Начал приходить к выводу, что с ума сходят все сюда угодившие, и эта мысль грызла его, будто зубастый червь. Не хотелось жить, зная, во что превратишься. Этой ночью в кусты, которые он избрал местом ночлега, вломился немаленький ящер, и пришлось резво убегать. До рассвета он просидел на дереве, затем бродил, будто лунатик, мало что осознавая из-за усталости и нехороших мыслей. Сам не понял, как выбрался к знакомому холму, а дальше почему-то решил подняться и проверить оставленный лагерь. В голове тлели остатки надежды, что все образумилось, и случайные товарищи пришли в себя, дожидаясь его на старом месте. Но, скорее всего, сыграла роль накопившаяся усталость. Он давно уже не высыпался нормально. Лагерь встретил его тишиной. Вспомнив, что здесь не было ничего опасного, пока не началась эпидемия безумия, он устроился под стеной и отключился, после чего был разбужен стволом дробовика. История незатейливая. Таких на архипелаге сотни случались. Но кое-что в ней напрягало и сильно интересовало. «Тебе сколько лет?» – влез в монолог Романа Кирпич. 25, а что?» «Многовато. А че это ты в 25 служить пошел? Не поздновато долги родине отдавать? Косил, что ли? А может, офицер?» «Да нет, просто поначалу учеба не давала, после срочно подрабатывать пришлось, мать тяжело заболела. А в итоге все равно замели». «Нет, у меня дед. В общем, мне было бы очень стыдно перед ним, если не отслужу. А возраст уже поджимал. Не принято у нас в семье косить». «Тебе плохо не было первые дни?» – продолжил допрос Макс. «Было, еще как. Голова раскалывалась, перед глазами все плыло. Этот навес с трудом поставил». «А потом прошло?» «Ага. Полностью? Больше не болел?» «Не болел, только живот крутить начало из-за кокосов этих. Достали они меня уже». «А что, ребят, я все рассказал, пора бы и вам это сделать. Только не говорите, что сегодня сюда попали. Вид у вас местный, один загар выдает». Макс, успокоившись ответами Романа, начал рассказывать. «Про светляки слышал?» «Конечно». «Когда светляк загорается, или точнее гаснет, людей, предметы возле него может выкинуть сюда. Здесь в море буйки огромные болтаются, вот возле них и падает все. Только не спрашивай, откуда они здесь взялись и что это за планета, два дня рассказывать придется, и все равно ответов не получишь». «Ну ладно, давай без теории». «Вот я о том и говорю. У того, кто сюда попал, есть два варианта. Повезет, ты сразу не съедят акулы или кое-что похуже, то или чуть поболеешь и останешься нормальным, или превратишься в Дикса. Твои товарищи превратились, а тебе повезло. Точнее, очень повезло. Чем старше человек, тем меньше шансов остаться нормальным. Из тех, кому больше 20, единицы остаются, а 25 вообще редчайшие случаи. Диксы с виду только люди, а по сути монстры. Очень сильные, ловкие, не знают усталости. Некоторые вообще ничего не боятся, спокойно на копья кидаются, другие чуть умнее, но тоже отмороженные. Ультразвук их с толку сбивает, завораживает, других слабостей нет. Если попадешься им ночью, то конец. Днем тоже нарваться можно, но вообще-то они больше темноту любят. «То есть я уже не стану таким?» Наконец-то дошло до Романа. «Ну да». «Ой, слава богу! Знали бы вы, как меня это напрягало!» «Можешь не сомневаться, уже не станешь. Не было таких случаев. Обычно все в первый день решается, лишь иногда на второй или даже третий. Сюда уже несколько тысяч человек попало, и всегда одинаково. На весь архипелаг лишь один человек есть, которому больше 40. Он наша легенда». «То есть на этих островах живут только дети?» «Ну, мелких детей не так уж много, умирают они часто, тонут в первые же минуты или потом, силы ума не хватает людей найти. В основном здесь народ от 16 до 20. Есть, конечно, помладше, есть постарше, но основная масса такая. Тут много мелких островов, но не на всех есть пресная вода. На тех, где есть, располагаются большие и маленькие поселки. Животных на суше там не водится, из плодов одни кокосы. Живут морем. В основном питаются ракушками и водорослями. Самый большой остров этот, но на нем никто не живет. Очень опасно из-за ящеров и диксов. Зато сюда часто ходят экспедиции за бамбуком, фруктами и орехами. Вот так и живем». «А вы пытались? Может, где-то есть нормальные люди? В смысле, взрослые? Ну... местная цивилизация или что-нибудь такое?» «А вряд ли есть здесь какая-то цивилизация, но она на уровне бронзового века и расположена где-то за морем. А нам туда хода нет без кораблей нормальных, а не тех корыт, на которых по мелям плаваем». Кирпич не удержался и выдал одну из местных баек. «А еще тут инопланетяне есть. Иногда их видят. Ночью по небу пролетают черные корабли». «Сам-то видел?» — иронично уточнил Олег. «Самому не доводилось, но слышал не раз. Они наблюдают за нами». «И зачем им это нужно?» — спросила Дина. «Меня-то зачем, спрашиваешь? Зачем-то ведь они нас сюда закинули, видать, имеются какие-то причины. Просто так никто добром разбрасываться не станет. Вот и летают над головами, смотрят, как дела внизу. Сама, небось, знаешь, что тут много разного натыкано. Трубы, буи, фиговины всякие непонятные. Куда ни копни, до металла добраться можно. Не само же оно появилось. Так что, хоть я наблюдателей не видел, но верю, что они есть». «Ай, сказки это местные», — пояснил Макс внимательно слушающему Роману. «Уже понял», — кивнул тот. «А что за негры нападают на попавших?» «Да, скорее всего, готы. У них тут что-то вроде своей страны. Объединили много поселков, и у них армия большая, оружие хорошее. Пытаются весь архипелаг завоевать. Очень опасные. Нас они допекали, пришлось бросать свой остров и сюда отходить. Надеемся здесь закрепиться и выжить». «Среди тех, кто сюда попадает, африканцев большинство?» «Да вроде нет». «Тогда почему они вас побеждают?» «Так там не одни африканцы. Просто среди них много негров. Но и у нормальных ребят они бывают. Вон», — Макс кивнул в сторону Масая, — «готы неоднородны, у них много групп разных. У каждой свои привилегии и обязанности. Несколько африканских общин занято исключительно тем, что поставляют надсмотрщиков. Когда сюда посылают рабов за бамбуком, те их охраняют. Вот твои товарищи, наверное, на такую экспедицию и наткнулись». «А почему готы просто не захватят для себя этот остров, раз здесь столько всего ценного?» — здраво поинтересовался Роман. «Остров очень опасный. Здесь толпы диксов и огромные ящеры-людоеды. Тогда зачем вас сюда понесло, если его даже готы боятся?» Макс путанно рассказал про свою теорию съедения диксов ящерами, ультразвуковой свисток, добычу из затонувшего вертолета. Кратко изложил новейшую историю поселка и свою роль в исходе. Выслушав это, Роман покачал головой. «Нет, вы нормальными после этой трясучки не остались. Вы просто тихие психи, а диксы буйные». «Ты за базаром следи», — буркнул Кирпич. «Переселяться, толком не зная, что здесь происходит, не проведя тщательную разведку, ну ладно, это я еще могу понять. А как, по-вашему, долго ли готы будут в дураках ходить?» «Я думаю, что нет. Такую толпу не спрячешь. Они узнают, что вы здесь, а если и нет, тоже поймут, что остров не так опасен, как раньше. Легко будет догадаться, когда экспедиции перестанут нести большие потери. И тогда уже точно найдут. И что потом, если вы говорите, что их армия сильнее всех?» «Так оставаться на старом месте все равно нельзя», — ответил на это Олег и спросил о наболевшем. «Тягач твой глубоко лежит?» «Не знаю. Дно просматривалось, но плохо. 15 метров, наверное». «А там ништяки есть?» — продолжил тему уже Кирпич. «Оружие, патроны, хавчик, куреха, шматье путевое. Или гранаты вроде той, что у тебя». Роман подбросил лимонку в руке и усмехнулся. «Это учебная, она не взорвется. Другого оружия в машине не было». «Развел нас, как лохов», — в свою очередь усмехнулся Кирпич. «Инструменты кое-какие там есть, конечно. Кабеля 2 мотка на броне было, лопата, топор, ящик с инструментами, запчасти разные. Но машина не моя, точно не могу знать. Хорошо бы ее целиком достать. Металла гора целая. У вас, как понимаю, его немного». «Ага», — кивнула Динка. «Но у нас есть корабль, которым машины затонувшие поднимаем. Может, и тягач сможем вытащить». «Машины легковые?» — уточнил Роман. «Ну да», — подтвердил Макс. «Плохо. Тягач гораздо тяжелее. Не знаю, потянет ли ваша техника». «Мы тоже не знаем. Это тебе нужно с Пикаром поговорить. Он капитан водолазного корабля». «Ну, значит, поговорим». «Ты с нами остаешься?» — спросил Макс с надеждой. «Разве у меня есть выбор?»